Что же ты, девочка моя, делаешь с собой? Сколько в тебе силы, сколько же, девочка моя, выплакала слез, соли бы хватило на его тихий океан. Ты за ним на дно, а тебя до дна он пьет, как бокал вина. Помни, у тебя я есть, даже если ты совсем одна. Около тебя я здесь, ничего не бойся никогда. Решай тебе, куда идти, туда ли, где туманами окутано все впереди. Не разбейся, моя девочка, не разбейся, моя девочка. Что же ты, девочка моя, девочка моя, делала не так, как тебе непросто? Сколько ты, девочка моя, девочка моя, не спала ночей, ты бы отдала все, чтобы уснуть на его плече. Каждый божий день, проведенный с ним, ты помнишь до мелочей. Тебе.